Вазиль ая назалят фил мунафикин. Этот аят был ниспослан, то есть в отношении мунафиков. Баду ахли аль-илм, некоторые ученые сказали, ляйса фил мунафикин, то есть эти аяты не про мунафиков. Ваза галатун ва ляйса бис-саваб, то есть эти ученые ошиблись, кто так сказал, что это про верующих, простых людей было, а не про мунафиков. Далика ли азбаб, то есть это по некоторым причинам. Ва минха, то есть в чем их ошибка, то есть из причин, которые указывают на ошибку этих ученых. Анна хази сура ляти фи азиль ая фи халь мунафикин, то что эта сура, то есть в которых рассказывается об этой истории, эта сура посвящена кому? Мунафикам, то есть про мунафиков рассказывают, во-первых. Ва лянна сияк сабакуху валихаку ядуля аляна дамайр фи атарджуль мунафикин. И также этот контекст, то есть те слова, которые были до этого аята, и то, о чем говорится после этого аята, то есть местоимения, все они возвращаются к мунафикам, лицемерам. Всевышний Аллах Субхану говорит, «Яхдаруль мунафикина мунафикуна антаназзаля алейхим суратун». Мунафики боятся, что не зайдет в отношении их сурату «Наббиухум бимафику любим», в которой будет рассказано о том, что вы сердца. «Кулистахзиу инна Аллаха мухриджу матахдарун». Аллах говорит, скажи, издевайтесь, Аллах Субхану Аталию все равно выявит то, что вы боитесь. Валяин сальтагум. И если ты их спросишь, видите, ты их, кого их? До этого про мунафиков говорилось. Они говорят, мы просто беседовали и шутили. Фави вагира фианна сибакуха филь мунафикина. То есть тут явно видно, что то, что то есть предшествовало этим словам, этому аяту, речь шла о мунафиках. Фаддамир фикаулихим, то есть местоимение в словах валяин сальтагум, если ты их спросишь. Я не манзукира кабля газиляя, то есть те, о ком говорилось до этого аята. Вагум аль мунафикуна, это мунафика. Ля каули яхдар аль мунафикун, Всевышний Аллах сказал до этого. Боятся мунафики, лицемеры. Сумма валя каля бадахум, потом сказал валейн сальтам, если ты их спросишь. То есть это указание на то, что речь идет о мунафиках. Ваказалика ма бадахам ин аль аят. Также на это указывают те аяты, которые пришли после этого аята. Филь мунафикин, там речь идет о мунафиках. Фикаули джалли валика, сказал Всевышний Аллах. Аль мунафикуна валь мунафикату баадухум мин баад. То есть мунафики, мужчины и мунафики, женщины, они одни из других. И амуруна биль мункар приказывает друг другу порицаемые. Ва янхауна аниль маруф. Вот то же самое в наше время. Когда я им говорю, что эти люди, либо мунафики, либо мушрики. Смотри, что они приказывают им? Аллах Субхану Тааля написал, я амуруна биль мункар, приказывают порицаемые. Приказывают порицаемые. Ваянхауна аль-мару запрещает желательное, одобряемое. То есть запрещает требовать знания у знающих, брать знания у уляма и приказывает вам порицаемое. То есть приказывает вам заниматься нечестием на земле под именем джихад. Ваяхбиду найди и удерживает свои руки. И самое удивительное, что эти онлайнские муджахиды, если бы они были муджахиды, у них бы не было бы времени сидеть в интернете и забивать эти форумы, так или так. Если бы они действительно были бы муджахидами, они бы находились на пути Аллаха Субхану Тааля где-то на войне. А они бездельники, сидят в интернете делают. У них два оружия есть. Мышка и кейборд. Валядиля туаля далика кафира. Также есть другие доводы. То есть шейх доказывает, что это является... То есть аята мунак. Фасаваф и далика. Поэтому правильным мнением. Аналь мурад бихауля иннаху мунафикун. То есть здесь в этом аяте подразумеваются мунафики. Аммахли таухид фаиннахум ля яздуру минхум истихзау ласлям. Что касается, то есть, единобожников, то никогда от них, то есть, не исходит издевательство. Валя устазя ля алимна аннаху гайру муаззим лилля яззауджаль. Если бы он издевался, то мы бы знали, что он просто-напросто не возвеличивает Всевышнего Аллаха Субханта. Ванна таухидуху загабасан. И то, что его единобожие ушло окончательно. Ляна листеза ятруду таавим, так как истеза изгоняет возвеличивание. То есть в одном сердце не собирается возвеличивание и издевательство. Вадалилю лятитакараху фисабу бин нузуль, вакисат нузуль аввагир. И поэтому тот довод, который привел шейх по причине неспослания этого аята, и эта история неспослания этого аята, ясна и понятна. Фальваджибу аляль муслимина джамину аля талибат аляль мехасан яхдару мин аль калям. И поэтому, в общем, мусульмане, и особенно требующие знания, должны бояться, то есть слов, говорить что-то. Лянна ль-кафирина это калимуна биль-калями юлькуна лягу биля балян ля юлькуна ля балян хасна фи маджальсе бадль мунтасибина ль-хайр ва талибат аль-ильм. Потому что многие люди иногда говорят какие-то слова, не обращая внимания на то, что они говорят,

وَحِفْزُ лисан, беречь свой язык, وَسَعْيِ فِي лислях, и стремиться исправить подобное положение, وَنَصِحَةُ مَنْ يَفَلُ هَذَا الشَّيْءِ, и делать насиху тому, кто попадает в подобные вещи. Бараку фикум. Поэтому мы призываем всех тех братьев, всех тех сестер, которые попали в подобные вещи, попали в эту фитну, покаяться перед Всевышним Аллахом, субхану Аллах, покаяться перед Всевышним Аллахом, субхану Аллах, пока не поздно. Потому что если придет ангел смерти забирать душу, потом человек, если скажет, инни туптуль ан, я сейчас каюсь, будет уже поздно, насаллаху аляфа уляфи. Шейх говорит, фаваджибу аля лабди ан юаззим Аллах, поэтому является обязательным для раба возвеличивать Аллаха. Ван ля ят аляфа за билисанихи илля бикалямин акиляху. И если он что-то произносит, должен говорить только о том, что он понял. То есть подумал сначала, потом хаблян якулюха, до того, как он скажет. Лянна лисан гуа мауридуль галяка. Потому что язык является причиной тому, что губит человека. Кали муаз ли наби саллаллаху, укали муаз ли наби саллаллаху, муаз сказал пророку саллаллаху, «Ва инна я Расуллах муахизуна биманакуль». Неужели посланник Аллаха, мы будем спрошены за то, что мы говорим? Что ему сказал пророк саллаллаху? «Кали факилятка умука я муаз». «Да потеряет тебя твоя мать, о муаз». «Халь якубу нара финнари аля манахирихим, ау аля джухим, илля хасайду альсинатихим». «Разве в огонь, то есть лицами, будут люди закинуты только, не только по причине, или люди будут закинуты, разве ты не знаешь, что люди будут закинуты в огонь?» По причине, то есть того, что произносили их языки, фаллаха Аллаха филисан, поэтому бойся Аллаха на языке, говорит шейх. Фианнаху азаму джаваригу хатра. Это является самый опасный орган у человека. Вамимма ясалю ятасагалю беги кафиру минан нас. Кто к чему халатные или с легкостью относятся люди. Фазару матакулю хассатун фима яталику бедин. Фазар матакулю хассатун фима яталику бедин. Особенно будь осторожным, когда ты говоришь о вопросах религии. То есть, когда говоришь о каком-то вопросе, что это сунна, что это бида, когда говоришь о каком-то вопросе, что это халяль, что это харам, аубиль элим, или вопрос о знании, ауби аулия илля, или же когда ты говоришь о приближенных Аллаха, то есть таких, как ученые, аубиль уляма, ученых, ау сахабати наби, или когда ты говоришь о сподвижниках, ау табиина, или же про табиинов, фаинна газа мауридун хатир, то есть мауриду хатир, это очень опасное место, валлаху льмустану, вакад азума тельфитна, и стало великой сейчас, то есть распространилась смута. И спасен будет тот, кого обережет Всевышний Аллах субхана ва тааля. Масаль аль-баб. Первая масаль баракаллаху фикум. Хия азима анна ман хазаля бихаза кафир. То есть первая масаль, говорит шейх, очень важный вопрос о том, что любой позволяющий себе подобные шутки является кафир. То есть шутить с Аллахом, посланником и его аят Кураном. То есть вторая масаль. То есть таково толкование аята в отношении совершившего это, кем бы он ни был. Третье. Аль-фарку байна намимати ва байна насихати лилляхи ва лиррасуля. Очень важный вопрос. Разница между доносом и благожелательностью по отношению к Аллаху и посланникам. И поэтому баракаллаху фикум. Ауф ибн Мали, когда прошел пророку, саллаллаху салям, не пошел туда со сплетней. А это насиха лилля, то есть это благочестивое отношение к Аллаху субхана ва тааля, чтобы оберечь пророка саллаллаху алейхи ва саллям от этих мунафиков баракаллаху фикум. Четвертое. Аль-фарку байна аль-афви аллази юхиббу Аллаху ва байна аль-хилза аля адаилля. То есть разница между милосердием, которое угодно Аллаха, и беспощадностью по отношению к врагам Аллаха. И пятое. Анна мин и'тизар, анна мин аль-и'тизари ма ля янбаги ан юкбаль. Пятый вопрос о том, что не каждое извинение должно приниматься, баракаллаху фикум, как мы видим из этого аята, Аллаху а'ля ва а'лям.